Значит, только сегодня было 4 пропавших книги. Инструктор Додзе сказал, что опись в этом году могли провести халтурно. Яко разговаривала с Шибасаки, вернувшись в общежитие, посреди их обещанных занятий. Как только Шибасаки это услышала, она яростно покачала головой. «Это невозможно! Даже если это Додзе сказал, это непростительно! Все отделы вместе проверяли процедуры, вплоть до архива! Хочешь сказать, мы допустили ошибку? Тогда почему 4 книги пропали всего месяц спустя?» Шибасаки надолго замолкла с тревожным видом. Наконец она спросила. «Ты уверена, что дело не в том, что поиском ты занималась?» «Эй, и ты туда же!» Она все еще страдала от молчаливого согласия Додзи и Камаки с обвинениями Тэдзуки. Теперь даже Шибасаки сомневалась в ней, как будто так и надо. Ику надулась, как обозленный глобрюх. «Да, если хочешь знать, были книги, которые не смогла найти. Но эти 4, их даже Тэдзука-инструкторы искали и не нашли!» «Ясно. Значит, они и правда пропали». Лишённый раскаяния ответ Шибасаки ранил ее еще сильнее. «Проклятье! Никто не думает, сколько соли сыпет на мои открытые раны!» «Увы, уважение еще заслужить надо. Ты просто пока его недостойна». Шибасаки нахмурилась. «И все же всего через месяц после описи не должно быть столько пропавших книг». Так и инструктор Камаки сказал. «Говорит, это очень странно». «Интересно. Может, их на полке небрежно расставили? На следующем собрании я подниму этот вопрос», – заключила Шибасаки и вернулась к своей лекции о системе классификации. Закончив, она достала большую упаковку шоколада. «Время проверить, что ты выучила. За каждый неверный ответ будешь кубик шоколада съедать». «Серьезно?» Было уже за 11, и съеденный прямо перед сном шоколад творил ужасные вещи с кожей и фигурой Ику. Это было гнусное, жестокое наказание, придумать которое могла лишь другая девушка. «Нет, пожалуйста. Если я съем перед сном шоколад, моя кожа превратится в...» «Знаю. Разве это не поможет тебе сосредоточиться на том, какие последствия бывают у ошибок?» «Стой, стой. Сколько здесь вопросов?» «Посмотрим». Шибасаки достала распечатки со времен их обучения. Кто-то, возможно, даже Шибасаки, замазал в некоторых местах текст, оставив для Ику 20 пропусков, которые надо было заполнить. «Ты заставишь меня 20 кубиков съесть? Ты демон! Собираешься на все неправильно отвечать? Тогда завтра мне лучше увеличить количество вопросов. С сегодняшнего вечера я все соки из тебя выжимать буду». Шибасаки ни капли не соврала. Бригада Додзи должна была работать в архиве, пока новички, в основном Ику, осваивали все необходимые навыки. Поскольку Ику в этой области была ненадежна, распределение обязанностей осталось тем же, что и в первый день. Ику занималась вопросами из других библиотек, а остальные – запросами посетителей. Говорили, что до принятия закона о развитии СМИ архивы и близко так не забрасывали запросами, как сейчас. Хотя теперь в архиве было полно книг, запрещенных Комитетом по развитию СМИ, и потому он и сам превратился в предоставляемую библиотекой услугу, такую же легкую в использовании, как справочный отдел. Во время всей подготовки и оценки Ику на лекциях были ужасны. И работала она в первый день в архивах не менее ужасно. Но за несколько дней она стала успевать разобрать запросы до конца рабочего дня и постепенно нашла время для другой работы, например, установки книг на полках. Ну, это были хорошие новости. «Что у нее с лицом творится? Какая-то кожная болезнь?» – спросил Камаки Додзи, наблюдая издалека за снующей Ику. С начала их работы в архиве на лбу и подбородке Ику появлялись и исчезали большие прыщи. Они привлекли его внимание, поэтому выглядели очень болезненными. Камаки ехидно усмехнулся. «Видимо, это побочный эффект ее особых занятий. О чем ты вообще говоришь? Шибасаки-сан обучает ее библиотечным обязанностям и системе классификации. Но за каждый неправильный ответ в качестве наказания она должна съедать кубик шоколада. Похоже, ее прыщи напрямую связаны с поеданием шоколада перед сном». Удивленный Додзи расхохотался. «Какого чёрта? Ну вы даете! Полагаю, вопрос в том, сколько раз она ошибается? Сейчас около 10 раз за вечер. Интересно посмотреть, когда они исчезнут». Через неделю после этого разговора Ику подошла к Додзи перед работой, взгляд у нее был решительный. «Начиная с сегодняшнего дня, я хотела бы вместе с остальными заниматься запросами посетителей». Додзи рефлекторно пробежался взглядом по ее лицу, для чего ему пришлось слегка поднять взгляд. На лбу все еще ясно виднелись следы заживающих прыщиков, но новых не наблюдалось. Тебе больше не приходится через силу есть шоколад? Эй, как вы? Яко удивленно застыла, закрывая лоб. От Камаки услышал. У инструктора Камаки язык без костей. Я сам спросил. Мне было интересно, что у тебя с лицом творится. Шокированным видом Эку тихо спросила. Они и правда были так заметны? У тебя был такой жалкий вид, что я слегка заволновался. Ох, как неловко. Ему неожиданно захотелось рассмеяться из-за ее удрученного вида. Ладно, можешь начинать работать с запросами посетителей. Если не будешь справляться, скажи мне, вернемся к прежней схеме. Да, сэр! В ее интонациях слышалась решительность, как в боевом кличе. Она как сплав с памятью формы. Внезапно подумалось ему. Может вернуться в прежнее состояние, даже когда угнетена и сердита на себя. Когда Яку присоединилась к остальным в работе с запросами посетителей, она все еще уступала Тэдзуке, но была достаточно полезной. В любом случае, брать Тэдзуку за образец для сравнения было не совсем честно. «Когда она уже получит от тебя заслуженное признание?» – мягко спросил Додзи Тэдзуку. На миг спокойное лицо Тэдзуки стало упрямым. «Если бы она делала то, что должна с самого начала, у нее не было бы никаких проблем. Но этого не произошло. Я называю это ленью, сэр». Выражение его лица говорило, почему я должен признавать эту идиотку. Тэдзука был прав. Он был умён, трудолюбив и серьезен. Его аргументы всегда были хорошо продуманы и логичны, но... Что именно должна сделать Касахара, чтобы тебе угодить? Упрямое лицо Тэдзуки окаменело. Похоже, в ближайшее время снисхождения от него ожидать не приходилось. Глядя прямо на Тэдзуку, Додзи изложил свои доводы. Тэдзуку необходимо полностью убедить, что бы это ни значило. Разум заслуживает уважения, но мужчины, использующие разум в качестве оружия, нет. А что насчет тебя? Лицо Тэдзуки вспыхнуло, но не от стыда, а от ярости. Он до конца дня не разговаривал с Додзи.